Мальтийские коты. В величественной Валетте, легкомысленном Патчвилле, сорящей деньгами Слиме, застывшей в столетиях Мдине, провинциальной Мелихе, вы встретите пушистых товарищей везде. Это мальтийские коты. И час перед рассветом — их время. Возвращающиеся с охоты, поджидающие рыбаков, затевающие разборки у мусорных баков — разноцветные, разношерстные, наглые, воспетые писателями и художниками живые символы Мальты. Не терпящие фамильярности, не нуждающиеся в контроле, милостиво принимающие подношения — это все они, мальтийские катус. Но верно ли думать, что все коты одинаковы? Одинаково любят паститься, протяжно тянут в паузах мело и спят в сиесту? Конечно, нет. Запаситесь хрустящим кошачьим кормом и давайте рассмотрим все разнообразие мальтийской котофлоры. Кот мальтийский аристократичный. Коты данного вида предпочитают селиться поблизости от президентских дворцов, парламента или любого маломальски известного музея. Среднестатистический кот-аристократ начитан, неплохо разбирается в искусстве и вине, обожает живопись. Разбуди его ночью, он с легкостью вспомнит последние 25 поколений своего многочисленного семейства до первых рыцарей. Как правило, получил неплохое образование, знает несколько языков, решительно не говорит мело. Втайне считает, что Мальта — лучшая страна на свете, но в силу врожденной тактичности никогда не скажет об этом иностранцу. Не любит фамильярности и вряд ли поймет вас, если вы на второй минуте знакомства полезете чесать его за ухом. Кот мальтийский пробританский. Некоторые коты-пробританцы помнят ушедшую королеву еще девушкой и очень этим гордятся. Всеми силами стремятся выглядеть настоящими английскими джентльменами и старательно мяукают, копируя британский акцент. Представителей данного вида можно часто встретить в школах английского языка. Обожают клетку и твид в любых ее проявлениях. Сдержаны в проявлениях эмоций. Как лоток использует The Guardian. Лучший способ доставить удовольствие коту-пробританцу — спутать его с чистокровным британским котиком. Кот мальтийский деревенский. Шумён, горласт, любит собираться большими компаниями, иногда ругается и орёт так, что хочется облить его водой. Часто с трудом заканчивает школу, потому как втайне считает, что все это ерунда. Гордится, что занимается тяжелым монотонным трудом. Любит охотиться на птиц и поглазеть на фейерверки. В еде неприхотлив. Ест все обязательно с макаронами, втирой и пастицей. Поэтому к старости часто имеет отдышку и живот. Пьет много кофе в недорогих местных кафе, куда не заглядывают туристы. Часто делает вид, что не понимает английский язык, но всегда придет на помощь, если вы потеряетесь в центре острова. Покажет дорогу, а то и отведет к ближайшей остановке автобуса. Похвалите его дом, и он замурлычет от удовольствия, хоть и не подаст виду. Кот мальтийский, туристический. Самый дерзкий из мальтийских котов. Уверен, что кошачьи боги привели вас на Мальту исключительно для того, чтобы он смог облегчить ваш бумажник. Обычно тусуется около кафе, достопримечательностей и магазинов туристической ерунды. Улыбается в 32 зуба, имеет неприятный громкий голос. Остановившись около него купить воды, вы можете спустя 10 минут обнаружить себя в ресторане его дяди, пьющим непомерно дорогое вино с путевкой на Гоза в кармане. Туристические коты обожают набережную Слимы и Сен-Джулиана. Мгновенно теряют к вам интерес, если скажете, что вы завтра уезжаете. Кот мальтийский националистический. Кот-националист страдает. Он помнит то время, когда Мальта была неспешной, уютной деревней, где можно было не запирать дверь дома, а пробки на дорогах случались только по большим праздникам. Даже не пытайтесь погладить кота-националиста. Природная сдержанность не позволит ему укусить вас за палец, но карму вы себе подпортите кошачьим проклятием. Лежа на приятном утреннем солнышке, националистический кот мечтает о том времени, как вы наконец-таки уедете из его страны. Он бы с удовольствием снес уродующий остров многоэтажки и закрыл границы для беженцев. А также под шумок вернул физические наказания для котят в школы. Кот мальтийский, лейбористский. Кот лейборист наслаждается жизнью. Его картина мира проста и непоколебима. Солнце, море, кормящие его туристы, иностранные инвесторы — Все это создано для него, кота-счастливчика, и будет вечно. Он охотно подойдет к вам проверить, чем вы собираетесь его угостить. Не расстроится, обнаружив вашу руку пустой, но и не ждите особенной благодарности от него за подарок. Вы должны быть счастливы уже от того, что вам позволили приехать в эту замечательную страну и познакомиться с самым классным котом-лейбористом. Кот – мальтийский друг. Довольно редкое, но оттого очень ценное явление. Кот-друг может появиться в вашей жизни однажды, а может и не появиться вовсе. Легче всего познакомиться с котами-мальтийскими друзьями, выйдя замуж за мальтийского жителя или женившись на мальтийке. Коты-мальтийцы очень верные. Единожды допустив вас до своего сердца, они будут считать вас членами своей стаи всю жизнь. Невозможно устоять перед их добротой и сердечностью. Подружившись с таким котом, вы с удивлением обнаружите, что вам больше не хочется покидать Мальту надолго. Любите и цените мальтийских котов, и они всегда ответят вам взаимностью.